исполнен душевной тревоги, в триухе с солдатским мешком, по шпалам железной дороги шагает он ночью пешком. Уж поздно. На станцию Нара ушел предпоследний состав. Луна из-за края амбара сияет над кровлями встав. Свернув в направлении к мосту, он входит в весеннюю глушь, где сосны, склоняясь к погосту, стоят, словно скопище душ. Тут летчик у края аллеи покоится в ворохе лент, и мертвый пропеллер белее венчает его монумент. И в темном чертоге вселенной над сонною этой листвой встает тот нежданно мгновенный, пронзающий душу покой, тот дивный покой, пред которым, волнуясь и вечно спеша, смолкает с опущенным взором живая людская душа. И в легком шуршании почек, и в медленном шуме ветвей невидимый юноша-летчик о чем-то беседует с ней, а тело бредет по дороге, шагая сквозь тысячи бед, и горе его, и тревоги бегут, как собаки во след.